Для того же Картера, они просто еще одна промежуточная проблема, так еще и калибром поменьше основной. Ну, так-то да, рука мир не собиралась захватывать, у них все крутилось вокруг хотелок самих пальцев, вполне обычных. Сила, бессмертие, поклонение великим им, КХМ. Так зачем удивляться, что для мистик они никто и ничто, просто очередные будущие трупы. А вот Кара, это да, вот это проблема. Как и ее пропущенный, так еще и даже не отпразднованный день рождения. Что, по сравнению с этим, для мистик какая-то там рука. Хи-хи-хи, мелочи. Вот-вот, правильно, один ехидный голосок матери шепчет, мелочи. У них с дочкой, вообще, очень специфичные отношения. Да и сама Кара любопытная личность с интересными закидонами и взглядами на мир. И это я сейчас не только про ее набожность и любопытные шрамы, что она сама на себя нанесла, говорю, да и набожность, она такая, тоже разная бывает, ибо Кара, например, не идеалистка, как та же Петра, а скорее побитая жизнью реалистка, так как, что меня, что все действия Картера и даже своей матери, она воспринимает очень специфично, через призму концепции необходимого зла, зла во спасение и зла во благо, но да, малость молясь по вечерам за наши грешные души, и что интересно, эта любительница высоты, шрамирования и послушать, восприняла целый колледж, где растят тех еще фанатиков, совсем в ином ключе, нежели наша троица. Там дарит заблудшим душам цель, помогают найти себя и постоять за себя, а также дают знания и помогают устроиться в жизни. Это хорошее место, сказала бывшая циркачка и, вновь смутившись, поправила себя. Точнее, оно было бы таковым, если бы не темные дела и помыслы его создателя Бакута. И ведь не поспоришь. И знаете что, она еще и поинтересовалась, а нельзя ли его сохранить, так еще и довод в пользу этого дела привела, указав на очевидное. У этого клана руки есть хорошая информационная сеть внутри страны, спящие агенты и оперативники, готовые выполнить почти любую волю их главы, но именно его, а у нас есть мистик. Да, она на полном серьезе предложила подменить Бакута и прибрать его клан руки к рукам, как, собственно, поступила и Гидра, что последнее, наверняка, тоже оценит. Знаете, мальчики, протянула мистик, активно работая венчиком, а вы и правда на нее очень хорошо влияете, чем вновь смутила Кару, сейчас свисающую с потолка, цепляясь кончиками пальцев своих трехпалых ног за потолочную балку. А ты сможешь им притвориться? Спросил Картер, явно оценивая перспективы идеи, по пути оценивая и вкус глазури. Смогу ли я притвориться улыбчивым манипулятором и убийцей с многовековым опытом и стажем? Поинтересовалась она ехидно, приподнимая бровь на своем новом лице, лице Бакута, ХМ, а розовый фартук Бакута явно не идет. И правда, глупость, спросил. Ай, получил Гарри по рукам венчиком, когда решил оценить еще и начинку. Нельзя, выдала мистик назидательно, но вот Кара по пальцу не получила. Стоп, а почему ей тогда можно? Возмутился Картер этому произволу. Потому что это именно ее будущий торт, вновь назидательно ответила мистик, усмехаясь и продолжая работать венчиком. А ведь идея и правда интересная, ну и спорная, так еще и есть условия. Всех замазанных с демонами однозначно надо убивать, а это так-то точно почти все боевики, работники штаба, преподаватели и ближний круг Бакута. И как это таки проворачивать? Устраивать нападение и спектакль вида. Все умерли, а он остался, так еще и чтоб ученики выжили. И это я еще молчу об иных очевидных проблемах и подводных камнях. Там же колледж, да, относительно небольшой, но и только. Вот как мы собираемся поддерживать его работу, если вырежем всех преподавателей, так и еще, если мы это хотим провернуть тихо, как призраки. Мне тут как бы скоро надо организовать обучение у сотни с хвостиком подопечных бабочки, и то только в рамках стандартной школьной программы, и это уже большая проблема. А тут, ядрить его, целый колледж, это не школа, там уровень побольше будет. Тут ты кое-что забыл, маг, сказала коварно улыбающаяся мистик, когда я озвучил эти вопросы, и передала мне взбитые сливки. И что же, причину, почему бедная красавица Шторм, вот уже неделю надеется и не может вытащить тебя на свидание. Я забыл о самой руке, сейчас каникулы, я не сразу понял, о чем она, но вот когда понял, вижу, что до тебя дошло, молодец, можешь облизать венчик, предложение меня застало врасплох. Ну, если не хочешь, то как хочешь, пожала мистик плечами, а венчик утащили под потолок хвостом. Эй, я же не отказывался. поздно. Хи-хи-хи, но ведь и правда, сейчас каникулы. Как-то я упустил этот момент, ибо сегодня суббота, и студенты типа отдыхают, типа, ибо йога у них вещь почти обязательная, да и за пределы колледжа их не то чтобы выпускают, легко находя чем их занять и так, но и учить наукам их не начнут раньше сентября, хм, да и последний курс уже выпустился, а младших только-только начали завозить и сходу включать в свой дружный и приветливый коллектив, без шуток дружный и приветливый, хм, блин, а чем там деток в этом колледже летом еще занимают, ну, кроме очевидного, продолжению обучения всякому кунг-фу, не парься, маг, это пока не важные детали, из-за нашей атаки всем в любом случае будет вначале не до того, а вот об обновлении преподавательского состава можно будет подумать и после, тоже верно, хм, знаете, протянул уже Картер, а если все выгорит, то этот колледж и твои будущие ясли для мелких убийц, это он на бабочке и ко, потом можно будет использовать и для переобучения студентов из Академии Гидры, но тут я как-то слишком далеко заглядываю, вот только ведь с этим нам тоже надо будет разбираться, а то что-то не хочу я, чтобы Гидра вновь возродилась лет через 30, хм, тоже верно, ну, а если не выгорит, то, ну, а если не выгорит, то всегда можно просто всех убить, выдала морфочка, будто прочтя мои мысли, матушка, вы слишком кровожадны, после чего вылизанным на потолке венчиком досталась уже самой мистик, ай, да я же просто вслух это сказала, и хватит уже воровать начинку, не хватит же, а вот теперь и Кара получила заслуженную кару венчиком, бедный венчик, и да, мы стоим и планируем будущую операцию, готовя тортик на местной кухне, ибо приоритеты мистик никто не отменял, мне не сложно, да и думать как-то не мешает, а еще, оказывается, что Картер готовить не умеет, как и Кара, к слову, а вот мистик и тут хороша, что неудивительно, вот в таком формате нас и застала еще одна троица обитательниц маяка, разодетых в типа японские платья-кимоно, черное с белыми скорпиончиками, белое с черными шестеренками, а также в красное с рисунком белой паутины, хе, думаю, легко понять, кто именно и в чем был, да, троица малость зависла и опешила от вида меня и мистик в одинаковых розовых фартуках, поверх наших белоснежных нарядов, да и ее задорное восклицание их тоже не слабо так смутило, о, а вы уже даже приоделись к празднику, умницы, но они потом все же подобралась и продемонстрировали, что реакция у моей рыжей на новости таки была, она привела подмогу, впрочем логично, кого еще, как и ее, должен волновать Фиск, как не пара его жертв, но и скандал явно отменяется, жаль, да, именно отменится, ибо Скорпия, что и была сейчас у троицы за главную, прекрасный аналитик, а я так-то не совсем идиот, чтобы провоцировать ссору и не знать, как ее же и разрулить. Эх, я полагаю, мы имеем право знать о причинах начала сотрудничества с Фиском, господин, как и о твоих планах на него, поинтересовалась Мика, и, а что за праздник, имеете, кивнул я, поставил коржи в духовку, завел таймер и пошел в сторону ближайшего дивана, где мои колени вскоре повторно оккупировала мистик, и, наверное, лучше начать по порядку. Сказал я фронту борьбы с Фиском, что сходу расположился на диване напротив. Ну, во-первых, из-за денег, конечно, начал я, чем явно многих тут удивил, а затем удивил еще больше, ибо я начал пояснять, деньги вообще вещь очень полезная, а еще их обычно надо откуда-то брать, ибо, знаете ли, тот же шпионаж как-то обычно не приносит стабильного дохода, но при этом не слабо так бьет по кошельку, а мы не щит, нас АН и Гидра не финансируют. Картер ведь не просто сидит тут на попе ровно и слушает переговоры глав Гидры, а после разъезжает свой по стране и делает свои темные делишки. Нет, этот товарищ подошел к делу со всем размахом, нанимая различных людей по всему миру и неплохо платя за их самые разнообразные услуги, далеко не все из которых связаны напрямую с добычей информации, за которую, кстати, он тоже неплохо так раскошеливается, информация, вообще, обычно дорого стоит, особенно, если ее надо не просто получить, но еще и проверить, и перепроверить, так еще и из самых разных источников, заодно по пути создавая ширму и пуская пыль в глаза всех заинтересованных лиц, что, кстати, тоже недешево, что за пыль и ширма такие еще, да, да те самые, что частично составлены из представлений самой Гидры о нас и наших сферах интересов, которые нам банально выгодно поддерживать, и которые наши змееголовые друзья со всем старанием ищут и, разумеется, находят, так еще по всему миру находит. Да, поддержка легенды, и это тоже расходы. Особенно, если ты хочешь, чтоб смотрящие проявляли интерес к чему-то, что совсем не связано с твоими реальными целями, ну или хочешь завести их в ловушку и щелкнуть по носу, что Картер уже делал пару раз в самом начале. А еще никто не забыл, что у нас, вообще-то, есть даже свои вполне себе теперь реальные и действующие карманные террористы, спасители детей и мутантов, защитники справедливости и свободы, а также уничтожители других террористов-мутанта-ненавистников, Либерти. Знаете, сколько стоит закупка инвентаря, оружия, профессиональных инструкторов-наемников, а также всего необходимого для обустройства? Я посмотрел на Мистик, ибо понятия не имел, сколько нынче у тех баз, и она сразу меня поняла, став говорить и демонстративно загибать пальчики. 3 мобильных вербовочных пункта в Америке и 2 постоянных тренировочных лагерей, а также 1 маленького лагеря, но уже в Канаде. А еще у нас уже есть начинания в Европе. ХМ, а кое-кто явно гордился своим детищем, ибо через него и эти самые начинания Мистик искала, помогала или спасала мутантов. Ага, она нам не за мои красивые глаза помогает, и, кстати, это тоже стоит денег, ибо через нас она некоторым делала новые документы и помогала переехать или оказаться в сестринстве Магнеты, а кое-кому даже и в школе Ксавье. Я же говорил, что она девушка занятая, да. Кстати, а откуда у нас столь большой приток новобранцев? А, кажется, она удивилась, что я не в курсе, а вот ответ удивил уже меня. Да у нас просто появился хороший пиарщик в соцсетях и в интернете. Правда, как появился, так и исчез, ее явно кто-то успел похитить. После этих слов она повернулась к остальным и сообщила: «Рыжик, Дани, я вам потом один ноут передам, надо бы узнать, кто решил похитить нашего пиарщика и несостоявшегося хакера». Уху, кажется, я понял, чему она удивилась. И это что же они там за хакера такого нашли, но уточнять я не стал, а продолжил пояснять по теме. Как ни странно, но вот Либерти себя частично окупает, есть в этом мире добрые люди, что порой занимаются спонсированием террористов, и они даже не все из Гидры. Вот только именно что частично окупает. К тому же не стоит забывать, что и различные высокотехнологичные игрушки и их запчасти, что исправно закупаются по первому требованию старика, Дани, Скорпии, а теперь еще и моей рыжей, тоже таки денег стоят и тоже таки не маленьких, так еще и с наценкой за секретность закупок, ибо вон тот голографический комплекс и постоянно растущую серверную дальше по коридору, собрали совсем не из приборов и запчастей с местных складов. Так тут Картер же еще и о наследстве от руки узнал в виде целого района Нью-Йорка, купленного у Фисканобу, представьте, целый условно пустой участок города, заключенный между 4 улиц, где он может прятать и делать что только его шпионской душе угодно, так еще и записанный на левые фирмы. Да, у нас на него уже планы, помимо тех, где я просто там себе начинаю рыть проход к очень любопытным и полезным останкам около божественного существа. И, кажется, мне теперь там придется рыть не только проход, но и еще один бункер, ибо, как сказал Картер, своих секретных бункеров, вообще, много не бывает. КХМ, мда. Так вот, все эти хотелки моя маленькая, но гордая компания, что может и работает уже в плюс, не потянет, по крайней мере ближайшую пару лет, она не Рент и не Аскарп, и не Старк, хотя, последние пока тоже мало что потянут. Впрочем, нельзя сказать, что мы сейчас и бедствуем. Та же Гидра нам изначально и обеспечила неплохой начальный капитал, что я частично испустил на свою компанию, а потом мы неплохо так загребли вечно зеленых, прикарманив средства и некоторые ресурсы сторожевых псов, которых вот очень щедро так финансировали. Да и сейчас нам кое-что перепадет от руки помимо района, та же ГАА держала часть средств от продажи наркотиков на счетах Рент, и угадайте, кто их еще вчера начал выводить. Правильно, Елена, она вообще умница. Но, чую, эти средства Картер скоро в тот самый район и спустит. А ведь буквально только что мы обсуждали план по приватизации клана Бакута, что тоже, наверняка, в копеечку вылезет. Ибо мы же вряд ли сохраним большинство их неофициальных способов дохода, не так ли? Те же наркотики, работорговля и торговля органами точно в минус уйдут, а что останется? Вот тоже, кстати, хороший вопрос, но не на сейчас. Из-за чего, собственно, и возникает логичный вопрос, а откуда брать новые деньги-то? Желательно так, чтобы и шпионажем не переставать заниматься. Ну, не реакторы же ванка продавать, Да, а что тогда? Ну, помимо синего меда, вот собственно адамантий и планировался, как один из способов привлечения средств, ибо он очень дорогостоящий сплав. Но изначально мы с Картером думали его продавать только Гидре, в рамках налаживания сотрудничества, тем более, что мне по этому поводу как-то раз и высказали претензию. Но и полагаться лишь на финансирование тех, кого собираешься малость уничтожить, неразумно. И вот у нас есть Фиск, меценат и один из самых влиятельных и богатых людей Нью-Йорка, входящий в сотню Forbes, правда явно не с того конца, ибо у его альтер-эго, Кингпина, денег еще больше. Да, быть королем преступного мира столь большого города как Нью-Йорк выгодно, очень выгодно. И знаете, я лучше продам адамантий, ну и мой синий мед в придачу, ему, так еще и на моих условиях, чем той же Уайтхолл. А вы? Спросил я и обворожительно улыбнулся. Ответом мне была тишина, которая нарушилась крайне неожиданно для всех, ибо в помещение появилась последняя обитательница маяка, буквально материализовавшись между нашими диванчиками. Да, это была наша смуглокожая аргентинка, Авастар, призрак собственной персоной, в своем прототипе нового костюма, что сходу и поинтересовалась. Так может мы его просто убьем и ограбим, а как давно она с нами? Да, для меня это тоже было неожиданно. А что, если он так богат и вы его не жалуете, так давайте я его просто убью и ограблю, мне несложно, заявила бывшая элитная убийца гидрощита. Я почесал лысину. Не, ну так-то тоже вариант. Всего-то после надо будет пережить неслабый такой хаос в городе и войну банд за господство и освободившийся трон. О чем, собственно, сама же Петра Ави и сообщила. Из-за чего та малость расстроилась, ибо она же именно Петре и хотела сделать приятное. Ага, неожиданно, да, с чего бы, хе-хе. Да так, просто моя рыжая еще в самом начале своего здесь появления узнала о ее проблеме с молекулярным распадом и необходимостью в идеале постоянно сидеть в специальной комнате, без которой, по оценке ученых Гидра и Щита, Ава на текущий момент не протянет и пары месяцев, буквально перестав существовать. Ну так вот, рыжая узнала и решила помочь. И знаете, что Петра додумалась сделать? Она посмотрела на чертежи и принцип работы той самой комнаты, затем на реактор Ванка и запихнула это все в этот самый прототип нового костюма призрака. И тадам, Ава больше не прикована к своим комнатам, чему очень рада, а Картер-то как рад был. Он, кажется, даже взлому трансляции с глаз не был так рад, как этому. Одна только Петра, так и не поняла, чего она такого особенного сделала-то. Проблему-то это не решила, от слова совсем, максимум купировала, что тоже не факт. Да, Ава это оценила в полной мере. Хорошо, я вроде поняла, но если будет надо, только скажи. Угу, хаос в мегаполисе. Как и смерть Фиска, ее слабо волновали, а за свой новый костюм она была готова убивать. Мда, Ава у нас тоже интересная личность, ибо вот убивать она, вообще-то, не любит. Да и костюм у нее теперь интересный, совсем не похожий на ее предыдущий и наглядно показывающий, как еще можно использовать столь полезный реактор. Костюм был серебристым и блестящим с различными линиями черного цвета, словно дорожки у микросхем, чем они почти и являлись. Просто с внутренней стороны, прекрасно облегающего фигурку девушки костюма, ибо главный его функционал был направлен именно вовнутрь. Даже вон те парные плоские шланги, выходящие из спины, где и спрятали реактор, и идущие к предплечьям, были частью именно внутреннего функционала. Ну, частично, ведь именно из-за них у нашего призрака теперь появилось, помимо системы маскировки, еще и очень грозное оружие ближнего боя. Хотя она и до того с этим проблем не имела, но получившиеся молекулярные резаки на кончиках пальцев, завязанные на ее особенности, ту же сталь спокойно резали как бумагу, чем она сильно так нынче помогала Петре и Дане в их работе. Да, это тоже не как оружие создавали, оно, вообще, случайно получились. Хе, ах да, еще у костюма был интересный шлем, сейчас покоящийся под мышкой, и который она попросила сделать безликим и лысым. И именно таким его и сделали. У него было плоское, гладкое и блестящее нечто на месте верхней половины лица и головы, а сами визоры, перешедшие с предыдущего костюма, оказались по бокам шлема в районе скул. Мило, не правда ли? Но что-то я отвлекся. Так что вернемся к Фиску и деньгам. Разумеется, у нас и другие варианты получения последних есть. Та же Эва может вполне легко и просто пойти и обнести пару банковских хранилищ с золотом, а мистик даже воровать не придется, Она в эти банки как хозяйка счетов зайдет и переведет через услужливый персонал чьи-то миллионы. Так что можно обойтись и без фиска. Но, мы не то чтоб преступники, так еще есть ведь еще и во-вторых, и в-третьих. Плюсы сотрудничества с таким человеком как фиск очевидны. Это информация, связи, ресурсы. Так его к тому же и так в Гидре считают связанным с нами. А значит, сотрудничая мы подтвердим их очередные выводы о нас, в связи с чем у него есть и еще один очень большой и жирный плюс, его еще и не жалко. А кого по-вашему, если что, пойдут убивать наши дрожайшие змейки? На этом вопросе Скорпия очень довольно оскалилась. Да и если хотите, то вам никто не мешает нарыть на него по дороге компромат, посадить ему в ухо гарантию, надеть ошейник и... Что ты там с ним еще не откажешься сделать, Скорпия? Мика при этом вопросе скромненько потупила глазки и прикрыла свой оскал ручкой. Ну или банально убить или подставить, что наша Ава тоже сделает без труда. Последняя обворожительно улыбнулась и закивала. Ну а что, тоже вариант. Ну и где тут минусы? Ну да, сам я с фиском ничего делать не собираюсь, однако и запрещать другим что-то с ним делать не собираюсь. Кажется, Петра прониклась, как и Дани. А что в-третьих, поинтересовалась моя рыжая. Хаем, смотрите-ка, заметила. Да, все вышесказанное было лишь во-вторых, и, если честно, именно последнее было самым важным аргументом, что я и хотел использовать в погашении ссоры. А в-третьих, я собираюсь узнать у него, кто повинен в смерти родителей Джубили. А, рыжая явно удивилась. Ему не составит труда выяснить подобную мелочь. Тем более, что он мне и так уже задолжал одну услугу. Да, я планировал свой семейный скандал, как и планировал им насладиться, как и, разумеется, заранее придумал, как именно его закончить и даже не одним способом, я же, блин, не идиот, да и вроде не мазохист. Но да, вот забыл я о выпускном. Хи-хи-хи. Итоговая реакция рыжей удивила и порадовала, ибо не прошло и 30 секунд, когда она беспардонно согнала с меня мистик и уселась сама, обняла и запыхтела в районе моей шеи. А сразу сказать не мог, милаха. Ну, так было бы неинтересно. И я хотел поиздеваться, честно признался я и по-хозяйски приценился к самому мною любимому ее месту, к попке, которую приятно и полезно не только пороть, но и мацкать. И то, что у нее там уже наметились зачатки подкожного слоя хитина, ничуть не ухудшили ее параметры. Даже наоборот. Но надо будет обязательно проследить, чтоб тот так и остался эластичным. Какой же ты у меня все же хороший, а я дура. Пропыхтели в районе моей шеи и добавили жалобно. А можешь больше не надевать белых костюмов? В ответ цвет моего костюма легко и просто изменился на черный. Хм, а ведь моя рыжая, как и хотела, малость подросла к выпускному, причем в нужных местах. Почти догнала меня по росту, грудь стала больше на целый размер, но до Анны так и не дотянула, а вот мышц с виду стало меньше. Что логично, при ее структуре мышечных волокон нарастить их очень проблематично, тем более, что времени тягать железяки весом от полутонны и выше у нее нет. Ну, как нет, части коллайдера вряд ли весили меньше. Так что, столь желанные Джубили кубики, у нее все еще на месте, но не выпирают. Да и волосы у нее отросли уже пониже плеч, а еще стали гуще, мягче, но и прочнее, делаю вывод, моя рыжая лишь хорошеет. И вот никак не решу, убрать у нее веснушки или нет, а то мелкой ее больше не обозвать, а жаль, она на это прозвище так забавно дулась. К моему сожалению, обнимашки не длились долго, ибо она тут не только меня услышала. Синяя, а где тот ноутбук? Повернулась моя рыжая, к рядом сидящей у меня под бочком мистик. А сама как думаешь, рыжик, где я еще могла оставить, не прошедший проверку ноут, что точно прошел какие-то модификации? Ответила вопросом на вопрос синяя. Ответ был почти мгновенным. В портальном зале под клеткой Фарадея. Умница, можешь взять леденец. И она реально протянула ей леденец. Благодарю, а та его взяла. Они что, реально поладили? После чего меня поцеловали губами со вкусом клубники и собрались бежать. Петру лишь на пару минут задержало известие о дне рождения Кары Тарте, вылившееся в поздравления. А также еще на 30 секунд известие, что надо бы, наконец-то, плотно заняться проработкой плана на завтра. Но тут она быстро нашла решение и просто оставила на столе оттиланский ком, чтобы и с ноутом ковыряться и нас слышать. Мда. Но перед заветным составлением плана и посвящением в него остальных, что непостижимым для меня образом умудрились совместить и с поеданием тортика, И с праздником, случилась еще одна важная вещь. Кстати, Мак, а где и мой медальончик, как у Дженни и Шторм? Коварный вопрос Мистик поставил меня в тупик, ибо я такого не создавал. Хи-хи-хи, упс, а ты бы его стала носить, у тебя же? Да-да, что у меня? Протянула она елейным голосом, не обещающим мне ничего хорошего. Ну, на тебе же нет украшений. Да что ты говоришь, не прокатило. После проработки основных моментов плана по атаке клана Бакута и получению дополнительных сведений от Елены, которые мало чем помогли, мы с Картером решили посетить наших возможных будущих союзников, которые, вообще-то, о том же Бакута могли бы знать что-то еще, а то уж больно сильно нас смущал тот факт, что там у него все было мирно и спокойно. Это было странно. Да, мы решили посетить Стикой парочку его учениц, ибо все это время, с самого четверга, те сидели преспокойно на квартире одной из них, на Мей Мердок, еще откликается, где встретили нас. Ну, можно сказать, что во всеоружии и наличие у меня в руках пары бутылок горячительного делу не помогло, ибо меня там считали демоном, так Картер с этим еще и соглашался. Правда, с поправкой, что я не демон, а скорее дьявол, видите ли, я, блин, тоже сделки предлагаю, вот же гад, правда, честные сделки, ну и на том спасибо. А вот информация о смерти пальцев зашла гораздо лучше. Если коротко, то это были тяжелые переговоры, где парочка пенсионеров, одному из которых я все же вернул руку, быстро спились и малость поперемывали мне косточки, а парочка любовниц очень сильно и старательно грели уши и не отсвечивали, ибо одну из них я обещал наказать, и она об этом прекрасно помнила. Правда, как жест доброй воли, я пообещал об этом забыть, в обмен на демонстрацию ее ментальных способностей, которые у нее и правда были, это факт, но вот я так и не понял, откуда и как они, блин, работают. Она не мутант, не телепат и не маг, но способности есть, и их принцип работы мне напомнил железный кулак Денни. Однако она и не одна из бессмертных орудий, она даже не знает, что это. А вот Стик явно что-то знал, но говорить отказался, по крайней мере до тех пор, пока завтра лично не поучаствует в убийстве Бакута, где нас, по его авторитетному мнению, однозначно ждет ловушка, но и упускать этот шанс не имеет смысла, иначе он просто исчезнет, как и Саванди. Мда, ну и то хлеб, как и дополнение плана с учетом участия чистых. Да, в эту ночь мы не спали, мы готовились. В этот же день, через несколько часов после смерти зверя, Бакута и Саванди, оставшиеся пальцы и руки, в небольшом помещении, надежно скрытым от посторонних глаз, было двое, мужчина и женщина, столь разные на вид, что мало кто смог бы представить их сидящим за одним столом, но именно так и было. Мужчина имел подтянутое и крепкое тело, что не могло скрыть даже легкое, элегантное черное пальто поверх рубашки, единственная странная деталь в образе мужчины, ибо на дворе было лето, но то ему однозначно шло. У мужчины была смуглая кожа, короткие кудрявые волосы и ухоженная бородка, обрамляющая его рот с крайне приятной улыбкой, на не менее приятном лице, лице, что было призвано вызывать если и не доверие у окружающих, то симпатию уж точно, а доверие. А доверие мужчина мог легко получить и так, словами. Женщина же была чернокожей и не просто подтянутой и крепкой, а могучей и широкоплечей, на добрые две головы выше мужчины, который так-то тоже низким не был, и вот ее могучее тело совершенно не мог скрыть серый костюм, что смотрелся на ней попросту нелепо, ибо один взгляд на женщину выдавал в ней ту, кто точно не привык этот самый костюм носить, ей бы больше пошло нечто, нечто, например, подходящее ее лицу, дикому на вид, да и не обремененному интеллектом в придачу. Она стойко создавала ощущение человека, привыкшего решать любой конфликт и вопрос силой, что только подчеркивали ее костяные ожерелья, прекрасно видные, под частично расстегнутой рубашкой, а также ее костяные браслеты, прекрасно слышимые, при любом движении рук и ног женщины, а всякие бусинки и фенечки, закрепленные в длинных волосах-дридах, что тоже не забывали издавать звуки, лишь довершали образ дикаря из Африки, за каким-то чертом напялившим дорогой костюм. Может, она его сняла с одной из своих незадачливых жертв? Все могло быть. Разумеется, оба образа были тщательно созданы обоими и слабо соответствовали истине. Саванди змея была умна и опасна совсем не из-за ее могучего вида, в бою она бы положилась совсем не на свою демонстрируемую силу, да и шум от украшений не был бы помехой этой убийце с многовековым опытом, она могла в любой момент начать двигаться абсолютно бесшумно, да и с умом у нее тоже было все более чем в порядке. Аналогичная ситуация была и с мужчиной, ибо о коварстве Бакута-паука можно было спокойно написать не одну книгу, да и доверять ему было себе дороже, даже если ты один из пальцев руки. Именно из-за последнего оба спорили, точнее спорила лишь одна, а второй с присущей ему легкостью, терпеливо слушал и отвечал, разбивая доводы одной из своих бывших любовниц. Все пальцы были его бывшими любовницами, причем, совсем не раз и не два бывшими. Ты рехнулся. О каком выполнении плана и захвате железного кулака может идти речь, когда трое из нас мертвы? Даже зверь мертв, прокричала Саванди, полностью соответствуя своему образу дикаря, под конец ударив могучими кулаками по массивному столу из дуба. Тот затрещал, но выдержал. Многие бы подумали, что дальше она нападет на мужчину, но Саванди не была дурой, она прекрасно знала, кому обязана предупреждением об опасности, а также кто именно был сильнейшим в комнате, по крайней мере до тех пор, пока тот не снимет пальто, а он его не снимет. Ну, для начала, начал Бакута вполне себе спокойно, зверя убил Горгон, которого по сути создал сам же зверь на пару с мураками, а наш же новый противник, ему если и помог, то лишь в конце их схватки. Вообще, как именно убили зверя Бакута не знал, ибо выживших после смерти своего владыки демонов свидетелей не было, но вот как начиналась схватка и как погибла Мураками, он знал прекрасно, о чем и сообщил. А я ведь давно говорил, что это ее страсть к охоте до добра не доведет, покачал он головой, как видишь, я вновь был прав. Что же до Гая и Александры, протянул мужчина, они недооценили врага и ошиблись в его природе, а то и не ошиблись, но тогда дело еще хуже. Вот ты можешь себе представить владыку преисподней, что лично вышел из своего плана вместе с целым воинством жуков-монстров и парочкой слуг себе подстать, что смог при этом, то ли одурачить, то ли, вообще, заключить союз с самой древней. Я вот тоже не могу, а значит, он не один из владык, тем более, что с ним была Олимпийка. А так план Александры натравить на этого монстра длань, вместе с демонами Динок, а когда и это не вышло, подставить под древнюю, был в целом неплох, но неудачен, козыри Безликого оказались сильнее, вот именно, и даже это не помогло, и теперь нас лишь двое, согласился Бакута, однако, только Мураками мертва окончательно, собственно, по делам ей, да и важнее другое, чем бы не был Безликий, он еще смог не дать Гая уйти к трону самого Мефисто, что, как тебе известно, было ей обещано по их договору. Данные сведения еще сильнее ошеломили женщину. Такое возможно. Как оказывается, да. Вот только не факт, что и она мертва. Скорее уж ее душа схвачена или как-то запечатана. А что же до Александры? Динок в ярости и требует 100 000 душ. При этом наша дура все равно будет еще должна этой козе. Даже за простой разговор мне пришлось изрядно потратиться. И что именно она тебе рассказала? Все, разумеется. А могло быть иначе? Что лучше бы согласилась на ультиматум Безликого, а еще лучше Рихтера. Рассказ всех подробностей разговора и всех известных событий. Битвы с Рихтером и его тварями, совместный бой Александры и Гая, а потом и самой Александры, где были очень любопытные отличия поведения одного лысого, не заняли много времени, как и дополнение. Как итог мы имеем, что Динок, ко всему прочему, блеет и жалуется Мефисто, что логично, та была одной из слуг последнего, даже пыталась подражать ему и заключать сделки, которому якобы очень интересно, что случилось с Гая, якобы, ибо верить словам Мефисто было еще дороже, чем его собственным. Настолько, что он высказал претензии аж самой Беласко. А она-то тут при чем? Оказывается, в свите Безликого затесалась ее пропащая ученица и, кстати, за ее возвращение живьем, но не обязательно в целости, та готова неплохо заплатить. Мертвецам не нужны ни сокровища, ни артефакты, ни уж тем более ее кровавые камни. Это да, протянул спокойно Бакута. И вот при этом, ты все равно собрался заполучить железного кулака, ты спятил. В ответ Бакута лишь усмехнулся и спросил, а у тебя много субстанций осталось, хватит до следующего турнира? Наверняка хватит, Саванди была бережливой. А да еще одного, если что-то пойдет не так, а вот тут уже не факт, или может ты знаешь, где ее можно столь же просто достать без железного кулака, тут тоже были варианты. Неужели ты готова к штурму Кунь-Луня и остальных небесных столиц со всеми их мастерами и бессмертными орудиями? В прошлый раз у них это дело не задалось, Правда, тогда еще не изобрели пулеметы и гранатометы. Вот только те как-то слабо китайской армии в 40-х помогли. Да и проход туда открыт не вечно, а попасть или покинуть столицы как-то иначе, сложно, а современная армия без нормального снабжения зрелище плачевное. Или может ты готова получить бессмертие через контракт, например, как эти британские идиоты из Мистиха, готова поставить на кон свою душу и нацепить на шею поводок, а может ты, неожиданно, узнала, как преодолеть хищный лес и пройти в Тало, да и там просто не будет, да, совсем не просто, и как бы их там не сожрали в процессе, о, а как тебе похожий вариант тоже с живым драконом и без поддержки как в Тало, не хочешь прогуляться до Мадрипура, может мы даже переживем его пробуждение, слушай, а неплохая идея, если это преподнести как подношение той же Динок, то мы сможем вызволить Александру, и даже в плюсе останемся. Под конец Бакута уже просто откровенно издевался. Ты точно спятил. И чем тут-то вариант проще? Не просто же так новый железный кулак бродит в окружении девчонок Рихтера, это приманка. Да, приманка, согласился и усмехнулся Бакута. Вот только у меня, дорогая, как и всегда, есть план, но для его выполнения мне понадобится твоя помощь, как и придется пойти на жертвы, но я готов пойти на жертвы, а ты? Бакута был готов пойти на многое, если приз того стоил, а в этот раз он того стоил, ибо, на самом деле, было бы и правда совсем неплохо попросту затаиться на пару десятилетий или столетий, по ходу дела изучив нового врага и найдя к нему подходы, но перспектива захвата молодого и неопытного железного кулака была слишком заманчивой, ибо Бакута собирался пожертвовать многим, дабы попросту самому стать железным кулаком, а слуги, а что они, он вырастет еще, да и отомстить этому лысому хотелось уже сейчас, да и скрыться он всегда успеет, безликий, все приготовления к атаке были готовы, а планы дважды согласованы, даже учтена возможность накладки с союзниками, если что, чистых ждал долгий и глубокий сон, мало ли, заряды взрывчатки в нужных местах комплекса уже были заложены, в основном для того, что отрезать нижние уровни, а усыпляющий газ размещен в нужных местах вентиляции. Дроны-невидимки с проекторами тоже уже давно заняли свои позиции и вели наблюдение. Мой рой тоже был на позиции, как и все участники, включая людей из Тика, споро собранные со всех окраин города, где они до того затаились, и частично перекинутые через портал из Европы, слепой старичок умудрился за ночь откопать почти сотню с виду хорошо подготовленных и натренированных солдат. Операция началась и все пошло не так прямо на самом первом и самом ответственном его этапе, на захвате Бакута. Я стоял в личном кабинете Бакута, рядом со мной была Нярла Ява, а у наших ног валялось бесчувственное тело мужчины, который точно не был пальцем руки, хоть и имел ту же внешность, двойник, причем созданный при помощи какого-то демонического артефакта, наподобие амулета личины, и как начинали звенеть сигналы тревоги, так же до меня и доходило, что же тут было не так, это была не ловушка, это была приманка. Вначале мне на телефон пришло сообщение, а потом и звонок от главы моей службы безопасности, на мою фирму вновь напали самым наглым образом, потом мне через рой пришел сигнал и от Флоры, на дом тоже напали, а затем и один из камней в моем браслете стал чуть тусклее, наглядно показывая, что с его хозяйкой что-то случилось. Все внутри меня похолодело, ибо это было лишь первыми известиями о начале контратаки руки, но не последними. А самое ужасное было то, что я при этом не мог быть везде. Как же я ненавижу убийц. А в это время, где-то у кромки мира, одна младшая из творцов готовилась увидеть очередное представление. Хи-хи-хи. Глава 25. Порой, лишь только предосторожность и осмотрительность может спасти от беды, а то и слепой случай, безликий. Если кто подумал, что первая и самая главная часть нашей операции была простой, слепленной на коленке и вообще на расслабоне, как и подготовка к оной операции, ибо мы там таки в процессе чай пили и тортики пекли, и кушали, так еще и дни рождения отмечали, а после я такой весь из себя важный, лысый и красивый еще и выпивал в компании двух почетных пенсионеров, пугая парочку дам в соседнем помещении одним лишь своим существованием, то спешу расстроить, просто не было, а план был очень даже хорош, а в паре моментов даже гениален, и чтобы попасть в это помещение, а по пути еще и расставить все закладки за какие-то смешные 2 часа, 22 минуты и 42 секунды, оставаясь при этом совершенно незамеченными, Нам с Нярлыевой пришлось изрядно так попотеть, ибо последняя могла прекрасно скрываться лишь от современных способов обнаружения, но тут, вообще-то, были еще и магические. Просто их было значительно меньше, чем в катакомбах у Гаа, но и только. К тому же тут нами был предпринят и правда хороший ход, ибо Ва, вообще-то, могла передавать свой эффект фазирования не только на свою одежду, костюм и поклажу в руках, а на любой другой объект или объекты, не превышающие своим объемом ее собственной более чем вдвое, причем именно объемом, а не массой. И, вообще-то, ей было глубоко плевать, живой тот объект или нет. Да, она могла проводить сквозь стены и других, но, да, как и всегда, было но, почему, собственно, этого она обычно никогда и не делала. Это было больно для всех участников, чертовски больно. Настолько, что сие было у нее записано щитом гидрой, в методы проведения полевых допросов, ибо она к этой боли, когда тебя по ощущениям разбирают на части, а потом сшивают заново, приспособилась и жила больше 10 лет, а вот другие нет. Ну и еще это было очень полезно, когда надо было спрятать труп. Однако, вот конкретно мне на физическую боль было глубоко плевать уже больше столетия. Смекаете? Да, мы с ней под ручку и Нярлой поверх нас преспокойно начали тут разгуливать в невидимости и нематериальности, оставляя по ходу всякие подарки в нужных местах, на определение местоположения и содержание которых, мы всей командой тоже не один час до того убили. Ибо, знаете ли, планы местного комплекса здания и подземелий, а также местных коммуникаций, что можно было достать в архивах, слабо соответствовали действительности, ну, кто бы сомневался, да, если тем верить, то тут даже подвалов не было, а не то что целых двух подземных этажей, связывающих между собой все здания комплекса. Но мы все это дело составили самостоятельно, я и Рой молодцы. Согласно актуальным чертежам мы и расставили свои закладки, по пути преспокойно огибая вообще все местные меры обнаружения. Ибо даже в личном кабинете Бакута было предусмотрено поднятие тревоги и меры противодействия лишь для тех, кто пройдет через эти самые стены, пол или потолок, оставив в них дыры, но никак не просочившись через них, будучи вот совсем не нематериальными духами. Да, от последних защита таки тут тоже была, а от нас свой нет, если не считать напалма в потолке, замаскированного и совмещенного с системой пожаротушения, но что нам этот напалм? Вот-вот. И, кстати, как оказалось, наша звездочка не совсем проходит сквозь стены, а порой скорее проплывает через них. Да, любопытная и интересная получилась прогулка, во всех смыслах. По-хорошему, мы даже имели все шансы на неожиданный захват цели, ибо кем бы ни считал себя Бокута, но он все еще оставался человеком, ну, я таких все еще считаю людьми. Впрочем, и к полноценному бою я был тоже готов, как если бы пришлось вновь сразиться с Гаа, Александрой и всеми их приспешниками, даже не входя в слияние. И у меня даже имелись мысли на случай, если тут неожиданно раскроется очередной портал на очередной осколок пекла с тучей демонов. Так что да, план у нас был и он был очень даже неплох, но это оказался не Бакута. Я даже не совсем уверен, что данного индивида можно назвать просто двойником с измененной внешностью, ибо у меня есть очень большие подозрения, что до самого последнего момента это был именно что Бакута, а точнее живая и безвольная марионетка под его прямым управлением. Уж больно интересный тут артефакт в тело имплантирован, да и с мозгом у него что-то не так, как и сыгран слишком уж хороший спектакль для наблюдателей и не только, ибо местные тоже точно были не в курсе подмены. Зато вот теперь они в курсе нападения. Мда, тихо не получилось, а резко начавшиеся атаки, как минимум в трех других местах, отчетливо намекали, что нас таки ждали, и тоже готовились. Как намекало на это и то, что всем местным боевикам и в местный центр управления стали поступать команды откуда-то извне, что, тоже о многом говорило, ибо, вообще-то, все местные каналы связи, по авторитетному мнению Картера, Елены, Мистик и даже моей Рыжей, мы полностью взяли под контроль еще 2 часа назад. Кстати, а ведь и до меня дозвонились совсем не по резервному способу связи. Еще один звоночек, ибо в руке что, связь глушить разучились? Вот-вот, звоночек, как и то, что по поступившим мне докладам, в деле был замешан и клан Саванди, ну, а кем еще могли быть эти чернокожие и реже смуглолицые и звероватого вида боевики, появившиеся будто из ниоткуда, из порталов, что со всей своей любовью и страстью сходу стали очень громко так и активно шуметь в своих лучших традициях, с пулеметами, гранатометами, ракетами и, мать их всех, огнеметами, реактивными огнеметами. Все столь важные подробности нападения я подчеркивал, уже уходя в состояние близкое к слиянию, самым жестким образом беря свои эмоции под контроль, разгоняя скорость субъективного восприятия и очень недобро переглядываясь со своей второй половинкой. Подробности дополняли общую картинку, поступая из прямого подключения к Рою и опосредованного к Флоре, а также матов Картера в коммуникаторе и полковника в телефоне. Брань последней была столь прекрасно слышна на заднем фоне, из-за ее прекрасного поставленного командного голоса, к слову, звонила не совсем она, а одна из ее помощниц по штабу моего СБ, но это уже детали, одни из многих, что прямо сейчас мы старались проанализировать на пределе наших возможностей, раз за разом запуская ритуалы поиска и определения местонахождения всех важных для меня людей, не щадя энергии в парочке накопителей за пазухой. Вывод напрашивался неутешительный, нас просчитали, возможно, вплоть до времени начала атаки, при этом нам пока еще не ударили в спину, возможно, попросту не зная наших позиций, но согласно поступающим инструкциям могут, как и могут начать переброску отсюда подкреплений на любое из направлений контратаки, как и вскоре совершить или уже совершают нападения на иные направления, связанные с Генрихом Рихтером, что логично, а по кому еще совершать удар, как не по нему и его окружению. И вот тут была очень большая проблема, и даже не одна, о чем с первых секунд начала контратаки не слабо так намекнул один из камней в моем браслете, камень Триши, что сейчас была даже не в своем прекрасно защищенном особняке, с прекрасным видом на центральный парк города, а за каким-то чертом по ту сторону от этого самого парка. Мой же зверинец прямо сейчас был в рент, причем, не в полном составе, ибо заноза была тут, да и Джубили с ними не было, по причине того, что электровеник прямо сейчас в компании с Эммой, моими сестрами и Аморой с тенью были в Frost International и решали проблемы логистики припасов и всего необходимого для бабочки и ко. Прелестно. Просто прелестно. Да я ведь прямо образец подготовленности к контратаке противника. Впрочем, ладно, тут я не прав, ибо к подобной возможности начал готовиться еще неделю назад, Амору с тенью отправлял, испытания устраивал, полковника Гарден просил усилить бдительности, даже кое-что ее службе для этого передал, ну и так далее. Так что не все так плохо. Но да, лучше бы мои близкие сейчас были дома, ибо вот за его сохранность я не волновался, тут силам руки ловить нечего, они даже напасть умудрились в самый неподходящий для того момент. Удачи им, ибо она им не поможет. С остальным было сложнее, однако, тоже не критично, не просто же так я изначально побеспокоился о большом штате СБ, моей мини-армии, в которой после инцидента с песиками уже давно провели работу над ошибками, а также почти все вернули себе конечности и иной недобор, да и с нормальной амуницией проблем уже нет, как и с местом обороны, да и лезть на Амору с тенью, так еще и под присмотром со стороны, организованным первой, ну, вы поняли, а вот со зверинцем сложнее, однако, не считая Денни, на которую мне по сути почти плевать, остальные очень живучи, и тоже имеют неслабые такие коготки, если смогут их применить и применить грамотно. Вывод, да, все не так плохо, пока, но может быть еще лучше, тем более, что здесь изначально было больше сил, чем требовалось, а если поторопиться, то и всех остальных выйдет вывести из-под удара, не просто же так в руке неожиданно решили подставиться и столь дерзко напасть, однозначно неспроста, даже связь не отрезали. Вывод, хотят заставить нас распылить силы, отвлечь или занять, а то и напасть по отдельности, ударив побольнее, а может банально выманить меня и прикончить, или все же заполучить железного кулака, все вместе, а это важно, да, но на кой черт она им сейчас, снять печать, пока они еще не откопали останки, стоп, а точно не откопали, Бакута же в Нью-Йорке дольше всех, да и знали они о них очень давно, просто не хотели рисковать, хм, на наши размышления мы не потратили и пары десятков секунд, как и на составление необходимых прямо сейчас мер по противодействию и достижению поставленных целей, защите родных и смерти пальцев, а вот приватизация одного из кланов уже шла вариативно и зависела не от меня, и может и прошли считанные секунды с начала нашего размышления, но время уже уходило сквозь пальцы и пора было начинать действовать, а посему я собрался и заговорил, хи-хи-хи, захихикал хор женских голосов, а мои голоса же вторили ему, но мне было не до смеха, мои голоса заговорили в ушах, через гарантии, что были поблизости, в микрофоне, что был у меня в ухе, в аттиланском коммуникаторе, что был у меня на руке, а затем и в телефонах, что очень быстро оказались у меня и нярлы в ладонях. «Прости, звездочка, я знаю, что ты не любишь убивать, но ей придется тут всех убить, а в идеале еще и захватить заместителей Бакута. Петра, тебе срочно нужно, а ей в этом помощь. Мика, как и ей. Гарри, смена планов, срочно, а ему ими руководить. Дани, а ей помогать уже ему. Елена, начал я, быстро переключив канал на комме, а ей прикрывать, как и Мистик, как и Кари. Анна, срочно активируй ошейник. На них еще точно не напали, но когда нападут, им возможно придется немного продержаться до прихода занозы, и это лучше делать во всеоружии и предупрежденными, так еще и подальше от невинных, а то хрена с два они куда-то побегут. Скажи полковнику, сказал я в трубку, что я сейчас пришлю подкрепление, и спроси, куда его необходимо доставить, они могут как ударить в спину, так и появиться в столовой или на складах. Ответ был быстрым, я даже еще не успел пояснить ситуацию в микрофоне. Дамы и господа, у нас небольшая смена плана. Начал я по общему каналу связи. Заноза. А вот ей придется и подкрепление доставить в нужные места и оборону кое-где усилить, а потом и зверинец вытащить под сень моего пенька. Вторую трубку взяли, уже в середине моего всестороннего спича. Амора, тень, что точно тоже меня услышит, а вот им придется побыть приманкой. Да, я тоже мог быть целым хором голосов, если это было необходимо. Хи-хи-хи. Еще будучи в процессе пояснения и переговоров, я открыл портал, проводил холодным взглядом призрачную фигуру Эвы, что уже уходила отсюда через пол и так и не сказала мне и слова возражения, и шагнул, отправляясь дальше, прекрасно понимая, где я был сейчас нужнее всего. Союзники. Вот поэтому я и не люблю все делать в попыхах, сказал недовольно Картер, внимательно наблюдающий за ситуацией через невидимых дронов в своем командном центре, и нажал кнопку подрыва зарядов на нижних уровнях колледжа руки, который уже активно заполонял рой Безликого, а потом и вторую кнопку, выпуская газ в кампусе на поверхности, пока в этом еще был толк. Впрочем, там же были еще пауки и какие-то странные шмели со снотворным. Третья же кнопка включила глушилку чужой связи, то, что ее изначально не собирались использовать, не значило, что ее не было. И это мне говорит тот, кто в сороковых только и делал, что лез вперед всех, придерживая шляпу. Спорим, у тебя и тогда с планами все плохо было? Явно подначивал Картера ехидный мужской голос в наушнике.